Господин Нэнбо удивился. Зачем забастовщики пошли к Денелену, вместо того, чтобы напасть на одну из шахт компании? А, впрочем, пусть их громят Ван Дам. Это пойдет на пользу его плану отнять копию у Денелена. В полдень господин Нэнбо спокойно позавтракал один в просторной столовой, где ему безмолвно прислуживал Ипполит, неслышно ступая в войлочных туфлях. Однако от этого одиночества беспокойство господина Нэнбо усилилось, и у него все похолодело внутри, когда бегом прибежавший Штейгер доложил ему о том, что произошло на шахте Миру. А вслед за этим, когда он заканчивал пить кофе, принесли еще телеграмму, из которой он узнал, что шахты Мадлен и Кревкер тоже под угрозой. Тут он совсем встревожился, но решил подождать почты, которую приносили в 2 часа. Как быть? Немедленно вызвать войска? Или лучше подождать распоряжения правления? Он вернулся в кабинет, хотел прочесть докладную записку префекту, которую накануне поручил Негрелю написать. Не найдя ее на столе, он подумал, что, вероятно, племянник оставил ее у себя в комнате, где он зачастую работал по ночам, и, не приняв еще никакого решения, думая лишь об этой докладной, он торопливо поднялся на 2-й этаж поискать бумагу у Негреля. Войдя к племяннику, он удивился. По забывчивости или из лени, Ипполит еще не прибрал комнату. Из отдушины калорифера, не закрытой с вечера, тянуло теплом, и в этой запертой спальне застоялся жаркий и душный влажный воздух, пропитанный каким-то пронизывающим, крепким ароматом, от которого господин Нэнбо задохнулся. Он подумал, что это пахнет от таза с невылитой мыльной водой, стоявшего на умывальнике. В комнате был страшный беспорядок. Везде раскидана одежда, на спинках стульев висят мокрые полотенца, постель не застлана, смятая простыня упала на ковер. Впрочем, он бросил вокруг лишь рассеянный взгляд и направился к столу, заваленному бумагами. Дважды перебрав по одной все бумаги, он убедился, что докладной тут нет. Что за черт? Куда же ее засунул этот легкомысленный мальчишка? Отойдя от стола, господин Нэнбо обвел взглядом всю комнату и вдруг заметил на незастланной постели какую-то яркую, сверкающую, как искра, точку. Он подошел, машинально протянул руку. Из складок просто не выглядывал золотой флакончик. Он сразу узнал флакончик своей жены. Флакончик с эфиром, с которым она никогда не расставалась. Но он не мог понять, каким образом эта безделушка оказалась тут. Как она попала в постель его племянника? И вдруг он побледнел, как смерть. Значит, жена спала в этой постели. «Извините, барин». Послышался за дверью голос Ипполита. «Я видел, вы сюда поднялись». Лакей вошел, и беспорядок, царивший в спальне, поразил его. «Ах ты, Господи! Я ведь еще и не прибрал комнату. Розу нынче отпустили со двора. Она убежала с позаранку и всю работу на меня взвалила». Господин Нэнбо спрятал флакончик в руке и так крепко сжал его, что чуть не раздавил. «Вы что, к вам опять пришли, барин? Какой-то человек из Кревкера письмо принес». «Хорошо. Скажите, чтоб подождал». «Значит, его жена спала тут». Заперев дверь на задвижку, он разжал руку, посмотрел на флакончик, оставивший красный след на ладони, и внезапно он догадался, понял, что эта мерзость происходит в его доме много месяцев. Он вспомнил свои прежние подозрения, ночные шорохи за его дверью, чуть слышные шаги босых ног в безмолвном доме. Это его жена пробиралась сюда. Рухнув на стул, стоявший напротив кровати, он не сводил с нее глаз и долго сидел так. Его словно обухом ударили. Вдруг он очнулся, в дверь стучались, пытались ее отворить. Он узнал голос слуги. «Барин! Ах, у вас заперто, барин! Что еще? Кажется, очень срочное дело. Рабочие все громят. К вам двое пришли, ждут внизу, и телеграммы есть».